«Недолго теперь, недолго! Скоро наши придут, советские!» — кричала им вслед Ярина. Нет, не скоро предстояло нашим войскам прийти в эти далекие места. Заканчивался лишь первый, самый тяжелый год войны. Здешним партизанам было особенно трудно, невероятно трудно, ведь они находились в самом глубоком тылу, у западной советской границы, за 1500 километров от подступившего к Волжским берегам фронта. Это определяло многое. Партизаны в прифронтовых районах всегда чувствовали поддержку большой земли. Они помогали фронту, но и сами ощущали помощь с той стороны. Чаще ли, реже ли, но им присылали оружие, боеприпасы, медикаменты, газеты, литературу. Подбрасывали и нужных людей. С отрядами имелась связь по радио. Но чем дальше от линии фронта находились партизаны, тем труднее было оказывать им поддержку. Шацкий отряд, один из самых дальних, удалось перебросить к Бугу коммуниста Степана Шковороду и еще 2-3 человек из центра. Но снабжать партизан оружием, боеприпасами, литературой, дать им радиостанцию оказалось невозможным. Но и в этих условиях партизанский отряд не чувствовал себя изолированным, одиноким. Прежде всего, на каждом шагу он ощущал народную поддержку. Во многих селах работали подпольные антифашистские группы. И не только эти группы, но и люди, не связанные с подпольем, старались помочь партизанам, чем только могли. Кто отдает им из последних запасов мерку крупы и шматок сала? Кто тащит найденную обойму патронов и оброненную немцем гранату? Кто высмотрит, разузнает все, о чем просят партизаны? Кто надежно спрячет партизанских разведчиков и связных? Командиру отряда Степану Шковороде часто приходилось самому ходить на связь с местными подпольщиками. Оккупанты знали об этом. Они с ног сбивались, пытаясь арестовать Шковороду. Слежка, засады, обыски. Особенно ретиво старался помочь гитлеровцам шацкий староста Левон. Не раз доносил он фашистам, что по самым точным сведениям Шковорода должен быть сегодня там-то и там-то. Но очередной обыск ничего не давал. Крестьяне успевали предупредить партизанского командира, помогали ему скрыться. Доносчик оправдывался, разводил руками. В конце концов, фашисты решили, что Левон их обманывает, и сами повесили его. Туда негодяю и дорога. Боевой дух шацких партизан всегда поддерживала несокрушимая вера в конечную победу советского народа над фашистской Германией. Они не слышали здесь московского радио, не читали советских газет, до них доносился только лживый голос вражеской пропаганды, и все-таки люди твердо верили, что правое дело победит, и продолжали служить этому делу. Партизаны Шацкого района, действуя у самых истоков Припяти, как и партизаны тех больших отрядов, которые воевали где-нибудь у ее низовьев, возле Днепра, прекрасно понимали, что народная борьба во вражеском тылу помогает Красной армии фронту. Уничтожили фашиста – помощь. Не дали немцам угнать крестьянский скот – тоже помощь. Подожгли полицейский участок, и это на пользу делу. Но им хотелось помогать фронтовикам и более ощутимо. Мимо леса, в котором скрывались шацкие партизаны, мчались на восток поезда. Они перевозили новые пушки и танки, новые полки и дивизии, направленные Гитлером против советских солдат. Остановить вражеский эшелон, подорвать его – это и будет самая непосредственная, самая боевая помощь фронту. Отряд решил взяться за диверсионную работу на железной дороге. Первая самодельная мина представляла собой маленький кособокий ящичек с положенной в него гранатой, которую присыпали сверху толом. К ящику тянулся Бигфордов шнур. Где удалось этот шнур раздобыть? Шнуром снабдил немец. Факт примечательный. Нашелся в шацком гарнизоне немец-антифашист, немало помогавший партизанам. Взорвать мину с помощью Бикфордова шнура под быстро идущим эшелоном – дело довольно сложное. Время горения шнура надо точно согласовать со скоростью приближающегося поезда. Мину поставили на подходах к станции Заболотье. Операцией руководил Трофим Глущук. По его сигналу к шнуру поднесли спичку. Расчет оказался верным. Мина взорвалась под третьим вагоном, но поезд продолжал двигаться вперед. Потом уже поняли партизаны, что ставить мину надо не между шпал, а под шпалы и не посредине колеи, а ближе к рельсу. Да и заряд был слабоватым. Неудача не так огорчила, как разозлила партизан. С миной пока не вышло, так будем крепче бить фашистов при всяком другом удобном случае, решили они. А нового случая долго ждать не пришлось.